Встреча. Немало времени прошло с поминальной церемонии, прежде чем Бетти Рэй решила сделать то, что давно хотела. Она попросила гвардейца Ральфа Чилдреса немного проводить ее. В холле нужного дома привратник галантно поднес руку к козырьку и спросил: «Чем могу служить, мэм?» Бетти Рэй судорожно прижала к груди сумочку. «Я пришла к миссис Витти Грин». «Да, мэм, как вас представить?» Бетти Рэй, закутанная в шелковый шарф и надевшая темные очки, испугалась. Не ожидала, что ей придется называть имя. Она едва не повернулась, чтобы уйти, но сдержала себя. «Скажите, это миссис Спаркс?» «Да, мэм». Привратник нажал на кнопку. «Миссис Грин, вас хочет видеть миссис Спаркс». Он помолчал, потом повторил: «Миссис Спаркс». И снова повисла длинная пауза. У Бетти Рэй так колотилось сердце, что еще чуть-чуть и кинется бежать. Тут швейцар положил трубку и сказал: «Входите лифтом на 14 этаж и налево. Посмотрите вправо и увидите квартиру 15А». «Спасибо». Бетти Рэй ринулась в лифт, где ее чуть не стошнило от волнения. Вита немного растерялась от неожиданности. Первой мыслью было сказать, что ее нет дома. Но когда-то придется с этим столкнуться. Так пусть это произойдет сегодня. В любом случае разговор с его женой будет не из приятных. Она позвала горничную. «Бриджит, открой дверь и скажи леди, что я сейчас буду». Вита направилась в спальню переодеться. Времени минуло изрядно, но она все еще не оправилась и из дома практически не выходила. А в иной день и из постели не выбиралась. Выйдя из лифта, Бетти Рэй позвонила в квартиру 15А и чуть не подпрыгнула от резкого звука. Дверь открылась. Бриджит готова была, как делала сотни раз, произнести: «Входите, пожалуйста, присаживайтесь, миссис Грин сейчас выйдет». Но, узнав Бетти Рэй по фотографии из газет, только и смогла что разинуть рот и пялиться. Бетти Рэй тоже удивилась. Она внутренне готовилась увидеть в дверях Виту Грин. Наконец спросила: «Это квартира миссис Грин?» Бриджит выдавила из себя: «Да, мэм». «Она дома? Пойду посмотрю». Бриджит кинулась по коридору. Распахнула двери спальни, бледная как привидение, глаза расширены от ужаса. «Жена архиепископа прямо у двери. Что мне делать? Вы дома?» «Все хорошо, я справлюсь». Вита за туалетным столиком спокойно подкрашивала губы. «Могу сказать, что вас нет в городе». «Не надо. Но если услышишь выстрел, то звони в полицию». «Ой, Иисус, Мария и Иосиф!» — выдохнула Бриджит. Вита улыбнулась и потрепала ее по руке. «Шучу», — сказала она, а про себя подумала: «Надеюсь». И отправилась встретить Бетти Рэй, которая так и стояла у порога. Гладкая, как шелк, спокойная, словно к ней заглянула подружка, а не жена мужчины, ставшего любовью всей ее жизни, Вита сказала: «Губернатор Спаркс, простите, что заставила вас ждать. Я была не одета. Зайдете?» У Бетти Рэй дрожали колени, когда она входила в гостиную. В квартире витал слабый аромат духов Шалемар, знакомый запах. От Хэма всегда так пахло. «Присаживайтесь, губернатор. Можно предложить вам кофе или чаю?» «Нет, спасибо, воды, если можно». «Конечно». «Бриджит, принеси, пожалуйста, губернатору Спаркс стакан воды». Когда они уселись, Вита сказала: «Вы понимаете, как я и все мои коллеги из Совета по искусствам сочувствуем вам из-за вашей потери». Бетти Рэй кивнула: «О да. И я благодарна за письмо и цветы». Повисла неловкая пауза. Бетти огляделась. «Красивая у вас квартира. Спасибо». Две женщины впервые видели друг друга после той мимолетной встречи несколько лет назад, и Бетти обнаружила, что все еще чувствует себя рядом с Витой неуклюжей школьницей. Сидевшая напротив женщина в серьгах с огромными желто-зелеными под цвет глаз кристаллами горного хрусталя была, пожалуй, одной из самых шикарных женщин на свете. Вита тоже разглядывала гостью. Конечно, она много раз видела ее на фотографиях и в течение нескольких неуютных минут на вечеринке у Уиллера, но это совсем другое. Перед ней сидела довольно миловидная женщина, ничего выдающегося, однако в глазах у нее было что-то такое, чего Вита раньше не замечала. Что же это не могла сообразить Вита? У Бетти Рэй красивые руки с длинными пальцами, изящные, крупные губы смягчали излишнюю худобу лица и эти глаза. Когда Бриджит принесла стакан воды, Бетти Рэй взяла его, улыбнулась и сказала спасибо. И тут до Виты дошло, чем ее привлекли глаза Бетти Рэй. В них проглядывало тоже бесхитростное выражение, что у собачки, которая была у нее в детстве. Милая доброта с примесью грусти и чего-то еще. И тут Вита поняла, что жена ее любовника никого не пристрелит. Она сама напугана. Вита сказала Бриджит, что служанка может идти. Ее позовут, если понадобится. Девушка взглядом спросила: «Вы уверены?» И Вита кивнула. Они сидели и смотрели друг на друга. Наконец Бетти Рэй заговорила: «Мисс Грин, мне казалось, у меня есть причина сюда прийти, но теперь я не могу ее вспомнить. Чувствую себя глупо. Боюсь, что своим приходом я выставила себя полной дурой. Я думала, может, вам нужно с кем-то поговорить, с кем-то, кто... Наверное, я хотела узнать, все ли у вас в порядке, не нужно ли вам что-нибудь. Я знаю, как хорошо вы относились к моему мужу, и как хорошо он к вам относился, как зависел от вас, от ваших советов и вообще. Вы не пришли на поминальную службу, и мне кажется, я догадываюсь, почему». Тут Бетти Рэй икнула. «Ой, простите». «Я подумала, как вам, наверное, было тяжело пропустить ее». Она снова икнула. «Ну, отлично. Теперь еще и икота». Вита встала и взяла ее стакан. «Сейчас вам еще воды принесу», — сказала она и вышла на кухню, оставив Бетти Рэй и Кайт на диване. Когда Вита вручила ей стакан воды, Бетти Рэй сказала извиняющимся голосом: «Спасибо». Отпила большой глоток воды и пролила воду на платье. «Ой, боже мой, не так, совсем не так я себе это представляла. Я хотела...» — она снова икнула. «Простите. Просто я хотела сделать то, что... Просто Хэм наверняка хотел бы, чтобы кто-то это сделал». Вита сидела и наблюдала, как бедолага разваливается на части прямо у нее на глазах, но ничего не могла сказать. Она до сих пор не знала, насколько жена Хэма в курсе. «Я думала, что поступаю благородно или что-то типа этого, но теперь понимаю, что пришла для того, чтобы вы мне кое-что сказали». Тут Бетти Рэй расплакалась. «Мне нужен друг, и я не знаю, где его искать». «Ладно, я лучше пойду», — она встала. «Я думала, будет по-другому». У двери она снова икнула. «Простите». С этими словами вышла из гостиной и закрыла дверь. Вита секунду сидела, прислушиваясь к иканию Бетти Рэй в холле, потом встала и с мыслью «не исключено, что я об этом пожалею», подошла к дверям лифта, как раз когда они открылись, и взяла Бетти Рэй за руку. «Вернитесь». Бетти Рэй сказала: «Нет, я лучше пойду и оставлю вас в покое. Я не хочу, чтобы вы уходили». Вита глянула на озадаченного лифтера. «Она не едет». «Не еду?» — переспросила Бетти Рэй. «Нет, не едете». Пока они шли назад, Бетти Рэй сказала: «Честное слово, я не такая идиотка, какой кажусь». И снова икнула. Усадив ее на диван, Вита протянула ей бокал с бренди. «Выпейте». Бетти Рэй глотнула и посмотрела на Виту с ужасом. «Что это? Бренди?» «А, ладно. Я подумала, что пришла сегодня, чтобы вы знали, что можете в любое время заходить в гости и видеть мальчиков, если хотите. Я понимаю, как вам его не хватает». Она помолчала. «Но вопрос у меня все же был. Мисс Грин, неловко спрашивать. Но скажите, вы не догадываетесь, что могло случиться?» «Нет, миссис Спаркс, к сожалению, не догадываюсь, поверьте мне». «Ох, я думала, уж если кто и может что-то знать, так это вы. Вита пристально посмотрела на нее. «Так вы догадывались обо мне и вашем муже?» «Да». «Давно?» «С самого начала, наверное. Хэм не из тех, кто умеет скрывать. И вы ничего не говорили?» «Нет. Но вы не думаете, что я святая?» «Нет, не святая. Я едва не умерла. И плакала, и молилась. Да разве заставишь человека разлюбить? Сердцу не прикажешь. Конечно, хотелось порой бросить его, но я знала, что развод повредит его карьере, и решила перетерпеть, смириться». Она с благодарностью глянула на Бренди. «Надо же, помогло. И Кота прошла. И, конечно, я себя обманывала, что если поработаю за него губернатором, то он станет от меня зависеть. Надеялась, вдруг когда-нибудь он вас разлюбит. Ну, а если уж совсем честно, то, полагаю, мне просто не хватило смелости уйти. Я ведь не из храбрых, миссис Грин. И мысли о том, что я пойду скитаться одна с двумя детьми...» Бетти Рэй снова отхлебнула из стакана, поморщилась. «Были моменты, когда я гадала, что вы обо мне думаете и думаете ли вообще. А может, уговариваете его бросить меня? Конечно, когда мы встретились, и я увидела, как вы красивы и умны, я поняла, почему он вас полюбил. Тут я его не виню, правда. В смысле, у вас есть все, чего нет у меня. Я даже думала, что вы, небось, ненавидите меня за то, что он не уходит». Вита встала, подошла к бару и смешала себе напиток. «Нет, ненависти у меня не было. Если честно, я просто о вас не думала». «Ясно», — сказала Бетти Рэй. «Не то чтобы мне было все равно. Я просто не могла позволить себе думать о вас. Если женщина связывается с женатым мужчиной и начинает думать, каково его жене, она не сможет с ним встречаться. Будь вы Мегерой, еще бы куда ни шло. Но я знала, что вы никакая не Мегера. Однако не догадывалась, насколько хорошо вы его понимаете». Она вернулась и села. «Думаю, я должна вам кое-что сказать. Во-первых, я никогда не хотела за него замуж. Я не из тех, кто выходит замуж, поверьте. И детей я не хотела. Это вы должны меня ненавидеть, это я воровка, я украла принадлежащее вам по праву, забрала лучшее, а вам оставила объедки». Бетти Рэй слабо улыбнулась. «Да нет, по-моему, у меня как раз осталось лучшее. У меня остались сыновья. Но дело в том, что при всей его любви к вам и ко мне, и даже к сыновьям, никто из нас по-настоящему им не владел. Политика была его истинной любовью, а мы все на втором месте. Может, вы и правы». Бетти Рэй чувствовала, что пора уходить, но все сидела, не в силах шевельнуться, сидела и смотрела на Виту, словно хотела еще что-то сказать. Вита не понимала, что с ней, почему она сидит с таким беспокойным видом. Потом ей в голову пришла мысль. Она взяла Бетти Рэй за руку и посмотрела прямо в глаза. «Миссис Спаркс, может, вам нужна помощь?» Бетти Рэй с облегчением схватила ее руку и выпалила. «Ой, да, да, нужна. Я совершенно не соображаю, что делать и кого спросить. Я знаю, какая вы умная, и как он на вас полагался. Ох, миссис Грин, вы бы не согласились стать моим советником. Прежде всего, зовите меня Витой. И я буду рада вам помочь, чем смогу, миссис Спаркс. Ой, спасибо, Вита. И если не трудно, зовите меня Бетти Рэй». Они встали. Вита проводила ее до двери. «Когда вы хотите снова увидеться?» «Завтра за обедом, около часа дня?» «По правде говоря, Вита, не уверена, что смогу так долго ждать», — сказала Бетти Рэй. «Может, за завтраком? Около 8?» Вита засмеялась. «Я приду». Вита не слишком любила женщин, но эта маленькая кореглазая птичка была смелее и чище сердцем, чем все ее знакомые. У лифта Вита взяла ее за руку. «Знаете, Бетти Рэй, мне кажется, что это может стать началом прекрасной дружбы».